Глава 45. Косплей. Отправив Уайлда прочь, Линзе вытащил с полок книгу «Толкование снов» и начал ее просматривать. Эта книга была одной из известных работ Фрейда, а также новаторской работой по психоанализу. Будучи неортодоксальной работой, опубликованной в эпоху, отстающей от своего времени, многие теории были дискредитированы учеными и вызвали множество споров. Теперь молодой человек перечитывал эту книгу, чтобы взглянуть на нее с другой точки зрения и рассуждений. Теория, изложенная в этой книге, предполагала, что сны были бессознательными желаниями и стимулами из детских воспоминаний. Сны также были правдивым обменом между человеком и его сердцем, а также процессом обучения у самого себя. Линзе читал эту книгу раньше, но теперь он хотел немного отредактировать свое понимание из-за недавнего сна. Некоторое время он просматривал страницы, но Линзе чувствовал себя праздным и задавался вопросом, стоит ли ему взять другие подходящие книги, чтобы почитать. В это время дверь книжного магазина была распахнута. Дует ли ветер удачи? Почему клиенты приходят один за другим? Но если подумать, эта перемена, похоже, произошла в тот день, когда старый Уилл подарил мне эту каменную горгулью. Может ли быть так, что помимо защиты от несчастья и зла, у нее есть еще и фэншуйские свойства притягивания богатства? Если он хочет просто позаимствовать книги, это уже подойдет. А зачем давать мне местное блюдо? Это делает меня еще более занятным, чем раньше, и меня даже часто отвлекают от чтения. От этого просто невозможно отказаться. Принеси мне больше неприятностей. Линзе положил книгу в руку и профессионально улыбнулся, взглянув на вошедшую даму. «Добро пожаловать! Вы собираетесь одолжить, почитать или купить книги? Кроме того, не стесняйтесь спрашивать, есть ли у вас какие-либо вопросы?» «Могу ли я задать любой вопрос?» У вошедшей дамы был нежный и приятный голос. Судя по тому, что увидел Линзе, приятная и нежная внешность этой новой покупательницы соответствовала ее голосу. Светлая кожа, голубоватые нефритовые глаза и голова, полная пышных золотых волос, придавали ей вид поразительной красоты. Казалось, весь мрачный книжный магазин осветился ее появлением. Взгляд Линзе задержался на ее ухе. Пара острых длинных ушей определенно привлекала его внимание. Молодой человек продолжал осматривать посетительницу, опуская взгляд вниз и заметил, что на ней длинное белое платье, множество складок которого напомнили Линзе тоги, которые носили древние римляне. В целом она казалась красивой и грациозной эльфийкой, которая по ошибке забрела в мирской мир. «Может, это мог быть... косплей с высокой степенью оригинальности?» Линзе был приятно удивлен и даже почувствовал волну ностальгии. Занятия косплеем были очень распространены на Земле, еще во времена древних странствующих менестрелей, ставивших пьесы для публики. А в нынешнюю эпоху косплей процветал благодаря аниме, фильмам и играм. Однако в Азире этот аспект не получил особого развития, несмотря на то, что существовали телевидение и индустрии развлечений. Кроме того, ему не хватало даже более важного центра для субкультуры и лидеров. Косплей здесь все еще застрял в примитивной стадии маскарадов и костюмов. Было действительно сложно встретить завершенные уровни косплея. Однако этот клиент перед Линзе на самом деле имел довольно высокий стандарт. Ее макияж был на высоте, и у нее даже было замечательное благородство, которое должно быть у эльфа. На мгновение Линзе даже подумал, что перед ним стоит настоящая эльфийка. Более того, в этот сильный ливень красивая голубоглазая золотоволосая эльфийка, входящая в книжный магазин, была похожа на сцену из сказки. «Действительно впечатляющая молодая леди». Но, конечно, все было как в жизни, вот и все. Такой нормальный человек, как Линзе, определенно не подумает, что перед ним стоит настоящий эльф. В конце концов, будет ли настоящий эльф расхаживать по большому городу вроде Нурзина, не беспокоясь о том, что его поймает и выставит на обозрение как редкий образец? Тем не менее, Линзе нашел вопрос, заданный этой молодой леди, несколько знакомым. Поразмыслив, Линзе понял, что это похоже на вопрос, который задала Мелисса. Рьяный и дерзкий ребенок, которому он недавно порекомендовал половину набора 5-3. В то время Мелисса спросила: «Вы действительно можете чем-нибудь помочь?» В конце концов, предложение этой девчонки заставило Линдзе понять, что некоторые клиенты действительно были непослушными и хотели создать проблемы. По этой же причине Линдзе перешел с вопроса «Могу я вам чем-нибудь помочь?» на «Не стесняйтесь спрашивать, если у вас есть какие-либо вопросы». «Не говорите мне, что я должен снова применить тот же трюк сегодня. Раньше эта засранка довольно ушла с половиной набора 5-3. Интересно, какой урожай я получу сегодня?» У Линдзе появилось многообещающее чувство предвкушения, пока он продолжал улыбаться. «Конечно, пока это в пределах деятельности книжного магазина». В это время Дорис также внимательно изучала Линдзе. Дорис не маскировалась, но заранее скрыла свое присутствие. По ее мнению, поскольку владелец книжного магазина был всеведущим, он знал наверняка, что она идет искать его. И он хотя бы знал, что приближается эльф. Если он проявит шок на лице и даже не узнает ее, это будет означать, что он не был действительно всеведущим, а всего лишь мошенником. До этого Дорис ожидала, что владелец книжного магазина отреагирует либо спокойно, либо с удивлением. Однако она никак не могла представить, что в его глазах будет выражение приятного удивления, восхищения, а также воспоминания и признания. Приятное удивление и выражение восхищения все же было разумным, поскольку он не выглядел слишком удивленным появлением эльфа. Надо сказать, что он уже этого ожидал. Тогда даже такая охотница, как Диджи Сю, была поражена, когда открыла глаза и увидела Дорис. Однако, что было странным, так это чувство воспоминаний и признания. Дорис была хорошо знакома с такого рода воспоминаниями, потому что только существа с долголетием могли иметь такое глубокое чувство воспоминаний, выходящих за пределы времени. Однако тот, кто стоял перед ней, явно был человеком. Еще более сомнительным было признание, как будто это было утверждение старейшины по отношению к молодым. Что могло заставить человека взглянуть на эльфа таким образом? Дорис осмотрела окрестности, но не заметила ничего необычного, кроме каменной статуи Гаргульи. Таким образом, она продолжила использовать эфир, чтобы исследовать весь книжный магазин, включая самого владельца книжного магазина. Он был практически обычным человеком. Но когда Дорис сладко улыбнулась и подошла к прилавку, все еще испытывая сомнения, ее зрачки внезапно сузились, когда она подошла ближе и увидела внешность хозяина. Несмотря на то, что он выглядел обычным, если бы кто-то обладал достаточно острым зрением, он бы понял, что у этого молодого человека зубы были плотнее, чем у большинства людей. Без сомнения, Дорис считала, что она не ошиблась. По степени плотности у этого владельца книжного магазина было полных 40 зубов. Это не было болезнь и не было сфабриковано. Это определенно было нарушением человеческой физиологии. Он определенно не был человеком. Но у нее не было возможности определить, что это за существо в данный момент. «Пока это в пределах деятельности книжного магазина». Дорис повторила эту фразу и внезапно почувствовала себя просветленной. Если владелец книжного магазина действительно обладал силой всезнания, о которой говорила та охотница, то, возможно, ему пришлось заплатить ограниченностью книжным магазинам? Неизвестное древнее существо с внешностью человека, обладающее долголетием и огромной силой. Однако он оказался в ловушке в маленьком углу и был спрятан за пределами обычного. Тогда, конечно, кто-то вроде него мог когда-то знать определенную сущность клана Ирис. Глубоко задумавшись, Дорис внезапно почувствовал поток эфира. Со второго этажа книжного магазина исходила первозданная аура. Это была аура первородной ведьмы Леди Сильвер, имя, запечатлевшееся в душе клана Ирис. «Царство ее грез здесь!»